Короче, мне все это надоело. Злейший расхититель недр российских подлежит, подлежит. Комплект прервал всю свою вереницу междометий, чмоков и хеков. Игра светотени на его деревянном лице погасла. Несколько минут он молча сидел в строго вертикальной позиции, положив предплечье над подлокотники. Но вдруг в глубине его головы, как в американском хоррор-муви, стал возникать и разгораться неумолимый фосфорический свет, и сподвижники сразу поняли, чему подлежит злейший расхититель. За несколько дней до штурма Ашка получила очередное свидание с мужем. Все проходило, как сейчас бы сказали профессионалы МЧС, в штатном режиме. Ген трепетал бесконечной страстью и только иногда прикрывал правой ладонью глаза, а левый — стонущий рот. «Что с тобой?» — спросила она пальцами по спине. «Не знаю», — ответил он тем же манером. «Потерпи еще несколько дней». «Ты о чем?» «Молчок». Ничто вроде бы не предвещало крушения тюрьмы. По выходе из Мейсон-Дамур ее, как всегда, ожидала деваха с сержантскими погонами МВД. Повела ее через вымощенный брусчаткой двор к проходной. Тихонько насвистывала какой-то сусальный мотивчик Димы Билана. Интересно, эта тёлка уже куплена или до неё ещё не дошло? Вдруг Ашка поймала на себе какой-то особенный косоватенький взглядик сержантихи. К чему он относится? К супружеским тюремным амурам или к жуткому Колыму от имени олигархини? На полпути к проходной за спиной послышались торопливые, едва ли не бегущие шаги. Она оглянулась. Догонял комендант блока майор Блажной. «Госпожа Стратова, мне нужно с вами переговорить». Она давно уже заприметила этого тюремщика с его губастой физиономией, золотым пенечком, мелькающим во рту при произнесении приказаний. Всякий раз при встречах с ней, тут до нее дошло, что она его встречает только после свиданий, он останавливал на ней свой до крайности странный взгляд, в котором, казалось, смешано было что-то вроде насмешки и униженной мольбы. Со словами «Сихина свободна» он отпустил деву сержанта, после чего пригласил супругу зэка следовать за ним. Идя за ним, она обратила внимание на его круглый, вроде бы многоговорящий зад. «Тебе конец, гадина», — как бы говорил ей этот зад. «Полный пиздец, сокрушительная катастрофа». В кабинете он пригласил ее сесть в кресло, после чего извлек из холодильника коньяк «Наполеон» и блюдце с тонко нарезанными ломтиками лимона. Включил музыкальную систему. Полилось аргентинское танго. Уселся рядом на потертом ковровой ткани диванчике. Наполнил рюмки. «Ну что ж, со свиданницем, что ли?» Рука его с рюмкой дрожала, глаза подернулись какой-то буроватой ряской и гуляли теперь вверх и вниз с лица Ашки на обнажившиеся из-под которой юбки колени. И обратно. «Что это все значит, товарищ майор?» Холодным, но вполне любезным тоном спросила она. Он опустил голову и тяжело вздохнул. «Я знаю все о ваших планах, мадам. Намереваетесь похитить вашего мужа из краснознаменной фортеции». Впоследствии, вспоминая о начале этого разговора, она поняла, что совершила ошибку, не уловив вопросительной интонации Блажного. Очевидно, он знал далеко не все, а, может быть, не знал ничего. Скорее всего, только нюхом что-то чувствовал тюремная крыса и решился на шантаж. По плану немыслимый гонорар должен был быть предложен майору за день до штурма, когда весь персонал уже получил свои доли и готовился к бегству. Так они решили с Высоколобом. Ошеломленной суммой Блажной не успеет ничего предпринять, чтобы сорвать акцию. Теперь она решила идти ва-банк. «Насколько я знаю, вчера вам звонил Вадим», — сказала она. Блажной усмехнулся. «Да, звонил. Вежливый такой. Новый адвокат, что ли? Собирался в пятницу пожаловать». «Он приедет не в пятницу, а завтра, и привезет вам лично и конфиденциально 5 миллионов баксов». Блажной вскочил и зашагал по комнате. Хватался за голову, за грудь. Рванул форменный галстук. Сбросил почему-то мундир. Повернул ключи в двух замках. Вытащил из розеток шнуры двух телефонов. Странным образом некоторые его движения совпадали с ритмом бесконечного танго. Несмотря на жутковатость ситуации, ей стало чуть-чуть смешно. Наконец повернулся к ней. «Меня это не устраивает. Не нужны мне ваши лимоны. Другое мне нужно, моя краса. Краса звучит почти как крыса. Он, кажется, рехнулся. Все срывается, все летит. На всякий случай она встала и одернула юбку. Что же вам нужно, майор? Ты мне нужна, моя краса. Если хочешь отсюда увезти муженька, ты должна мне отдаться. Сделать со мной то, что ты всякий раз делаешь со своим гадом. Иначе ему конец. Ну, давай. Они стояли в нескольких метрах друг от друга, в жалкой комнатенке, пропитанной запахом дешевого дезодоранта. «Вот так несет изо всех углов во французском «Моноприкс», — подумала она. «Меня заставили тут задержаться после работы. Я нелегальная эмигрантка из Польши. Пришел главный хам секции уцененных товаров и сказал, что если я ему тут же не дам, он вышвырнет меня на панель. Дрожит от похоти. Дома в подвале ждет меня муж. Он прячется от полиции и от консьержа. Остался без сигарет и без водки. Я снимаю жакетку. Через голову стягиваю копеечное платьице. Он уже стоит без штанов. Член выпирает из-под белья. Я поворачиваюсь к нему спиной. Пусть берет меня со спины, лишь бы только не лез с гнусными поцелуями, лишь бы не видеть его рожи. Ну давай, давай». Блажной, трудясь за ее спиной, бормотал свой бред. «Девочка моя, если бы ты знала, мечта всей моей жизни...» «Не помнишь меня, воришку? Ты недотрога, не помнишь, конечно, не помнишь. Такая неприступная, такая гордая. Бывало, крикнешь из-под арки «Эй, ты!» А она ноль внимания, фунт презрения. Я твоего Гена, прототипа Дедгизовского, чуть не зарезал. И вот теперь я тебя, богачку, тяну, трахаю, как дядька когда-то сеструхе говорил, шварю. Ну-ка, перевернись. Нет, не хочешь? Хочешь все время в позе? Ну, давай я твои титечки возьму, полоскаю, звезда моя». Все это полубезумное, а может быть и полностью безумное бормотание, откуда взялась плющиха, какая еще общая подростковщина, заставила и ее что-то забормотать на псевдопольском. «Проше пана, проше пана». И все это вкупе с запахом дезодоранта привело к неожиданным результатам. Она испытала сильнейший оргазм. После этого он перевернул ее обессилевшее тело, и тогда, уже навалившись сверху, залепив ей рот своими губищами, завершил свое дело. Отполз в угол диванчика, сел там, как дурак, нога на ногу, член высовывался из-под пухлого живота. Закрытыми глазами бормотал что-то бессвязное, слегка рыдал. «Должно быть, что-то основное произошло сейчас в жизни этого вульгарнейшего из вульгарных», — подумала она. «Краса моя любезная», — изнуренно выдохнул он. Глаза по-прежнему закрыты. Она поднялась, быстро оделась, задернула все молнии и села в кресло. «Нужно дождаться, когда он очухается окончательно. Когда вернемся к теме 5 миллионов. Как в том анекдоте, да только наоборот. А что ты, бабка, про 5 миллионов-то говорила?» Наконец он оделся по форме, сел к столу и хватанул стакан коньяку. Глаза его теперь сияли пацанским плющихинским счастьем. Она черкнула ему на желтой клейкой бумажке номер своего мобильного и отошла к дверям. «Если вы хотите и дальше со мной встречаться, вам придется на 3 дня исчезнуть отсюда. Возьмите больничный». «Все будет, как вы скажете, мадам», — сказал он и снова потянулся за бутылкой. «Каков фрукт! Даже не вспомнил о 5 лимонах», — подумала она и выскользнула из кабинета. В коридоре валандалась сержант Сихина. При виде нынешней хозяйки краснознаменного изолятора она подобралась и взяла под козырек.